Женщина хищно улыбнулась и натянула тетиву. Незнакомцу осталось всего ничего. Ганор напряг зрение и увидел, что все тело человека закрыто чешуйчатым доспехом. «Не стреляй! Рыба!» — гаркнул он в тот момент, когда Таана отправила стрелу в полет. Грохнуло так, что заложило уши. Чужак лопнул, словно перезрелый плод. Теплый удар смрадного воздуха сбросил неудержавшегося Ганора в пропасть. Таане тоже не повезло. Как только рыба взорвалась, во все стороны разлетели сотни острых металлических чешуек. Целый десяток их защитил женщину, убив ее на месте. Да, Тур стоял у стены и только поэтому не свалился вниз. Одна из чешуек едва не угодила ему в голову, другая оставила глубокую царапину на предплечье. В воздухе пахло горелым мясом, волосами и чем-то еще. Странным, отталкивающим. На шатающихся ногах северянин подошел к Таане и упал перед ней на колени. Его мутило. Кровь текла по руке, голова трещала. Кругом валялись ошметки мяса того, что совсем недавно было живой смертью. Уже светало, а он все еще стоял над телом женщины. Наконец очнулся, сорвал с шеи клановый платок, перетянул им рану на руке, воткнул меч в землю, опираясь на него, рывком поднялся на ноги и... Нос к носу столкнулся с тремя мортами. Ужасно худые создания с длинными руками и ногами, тонкими шеями и блестящими черепами. Лоснящаяся эбеновая кожа плотно обтягивала выпирающие кости. Янтарные глаза на фоне темных провалов отрубленных носов казались огненными. Никаких доспехов. В руках мечи скимы. Телохранители некроманта пришли за добычей. Да, Тур взревел, поднял клинок, рассчитывая дорого продать свою жизнь. Тропка была так узка, что враги могли напасть лишь поодиночке. Это давало шанс, если не выжить, то продержаться как можно дольше. С первым из противников, несмотря на его мастерство, Рыжий справился быстро, попросту улучив момент и сбросив его в пропасть. Затем он ринулся вперед, нанося удары наотмашь, вынуждая врагов пятиться. Откуда-то снизу прилетел уже знакомый зеленый шар и разорвался за спиной. Колдун находился внизу, в долине, возле самого выхода из Герки. Чтобы добраться до сына Ирбиса, ему потребуется много времени. К этому моменту Датур или победит, или проиграет. Морт атаковал шею, скрестив клинки, словно ножницы. Но человек присел и пронзил проклятую тварь насквозь. Ударил ногой, освободил клинок и, захлебываясь кровью, упал на бок. Поначалу он не понял, что случилось. Постарался встать, не вышло. Ноги от чего-то не слушались. Над ним стояла Таана. Ее глаза пылали зеленым. Когда они наткнулись на рыбу, Ганор стоял на краю пропасти ближе всех. Это обстоятельство его и спасло. Во время взрыва северянин свалился вниз и тем самым избежал участи быть по уши нашпигованным стальной чешуей. Падал он недолго. Путь в бездну прервался из-за очень кстати подвернувшегося куста горного ошена. Ссылка. Ошен. Горное дерево с колючими листьями. Густые цепкие ветви деревца, вбившего корни прямо в скалу, приняли на себя удар человеческого тела и сломались. Но сына Ирбиса спасли. В 2 ярдах ниже ошена располагался узкий карниз. Именно на него и угодил Ганор. Падение с такой высоты на твердую поверхность должно было сломать человеку кости, но благодаря деревцу он лишь потерял сознание. Следопыт очнулся, едва слышно застонал. Открыл глаза, полежал, стараясь понять, где находится. Солнце стояло в зените. Прошло довольно много времени с тех пор, как он наскочил на рыбу. Воспоминания о твари колдуна заставило его осторожно пошевелить руками и ногами, стараясь понять, целы ли они. По всему выходило, что да. На то, чтобы оценить, куда он попал, времени много не понадобилось. Ганор искренне поблагодарил Уга за спасение жизни. Если бы не карниз, выбитый в скале ветром и дождями, падать северянину и падать. С такой высоты лежащий в долине город тысячи колонн казался не больше ладони. Ганор внимательно изучил скалу и пришел к неутешительным выводам. Трещин, конечно, много, но пальцы туда не просунешь. Чуть выше растет ошен с обломанными ветвями. Если снять пояс, можно попытаться до него добраться. Но выдержат ли корни его вес? Вряд ли. Да если даже он заберется, что дальше? До края все равно не достать. С этого птичьего карниза деваться некуда. До верха не допрыгнуть. Отправляться вниз можно, только если хочешь покончить жизнью. Так что смерть он встретит наедине с горным ветром, небом и голодом. О том, что случилось с товарищами, следопыт старался не думать. Таана стояла ближе всех к рыбе, и ей вряд ли удалось выжить. Да, Тур, если остался цел, скорее всего, посчитал соплеменника погибшим. Если так, то теперь кровный брат уже за перевалом на пути к вратам шести башен. Во время падения Ганор потерял меч, у него остался только кинжал. Будь их два, северянин, не раздумывая, начал бы штурмовать стену. Он раньше проделывал подобный трюк, а однажды наспор забрался по отвесной стене, прилегающей к башне дождя. Но с одним кинжалом нечего и мечтать о том, чтобы оказаться наверху. Уж проще отрастить крылья. Весь день прошел в безуспешных попытках найти выход из ловушки. Ганор метался от края к краю площадки, ругался, но все было без толку. Проклятия и молитвы не помогали.